Город разделен на четыре неравные части – слободы. Одна принадлежит данам, другая – норвежцам и свеям. Третья, самая большая, местным славинам-кривичам. Они управляют городом, следят за порядком и соблюдением закона, обязательно привлекая к совету своих старейшин, глав иноземных общин. Четвертая слобода – торговая. Там живут купцы, не только даниры или нардмары, а еще люди из Кёнугарда и даже Византия. «Византий?» – спросил Славик. Константин Кесарь, да? Кесарь, Цезарь, Кайзер. Кайсар. Лицо Кетеля озарилось радостью понимания. Фирир, конунг аф Бизант. Микалгард. Гюльгард. Золотой город? Константинополь? Настаивал Славик. Пойдем посмотрим на Микалгардис Мадрис. Кетель улыбнулся. Слейв потихоньку начинает говорить так, как говорят даны. Хочет увидеть ромеев? Почему бы и нет? Весной, когда начиналось половодье, низинную часть Альдегьюборга подтапливало. Оттого многие дома коренных жителей стояли на сваях, а переселенцы-скандинавы, предпочитавшие излюбленные длинные дома-полуземлянки, больше напоминавшие вытянутые холмики прямоугольной формы, строились на возвышенностях. Безусловно, слово «город» в привычном понимании к Альдегьюборгу малоприменимо. Огромная деревня самого варварского вида. Улиц как таковых нет. Их заменяют утоптанные дорожки между свайными домами, по окруженным репьем и полынью тропкам разгуливают пеги и козы со взглядами законченных шизофреников. Славик отметил, кошек здесь совсем нет, ни единой. Собаки крупные, коричневатой или серой масти, на незнакомцев не лают, лишь провожают ленивым взглядом. Возле берега полным-полно домашних гусей. Курицы и петухи за 1200 лет нисколько не изменились. Темно-рыжие коровы, привычные овечки. Сельскохозяйственная идиллия. Купечество жило обособленно. Рядом с крепостью, которая по ближайшему рассмотрению оказалась не столь уж огромной. В случае нападения на город, в ней могут укрыться женщины и дети и небольшой гарнизон. А нападения наверняка случались. Славик оценил обширное пожарище к югу от холма. Обугленные столбы, квадратные остовы жилищ, густые заросли бурьяна. Обычный пожар? Вряд ли. Длинный дом так просто не подожжешь. Он совсем не зря покрыт сверху слоем земли и травой. Даже если ветром принесет искры и головни от другого пожара, строение не займется. Запалить его можно только изнутри. Славик ожидал встретить у византийцев хоть малейшие признаки цивилизации, но ошибся. Три двора, принадлежавшие ромеям или их представителям, решительно ничем не отличались от домов хозяйственных славян Альдегьюборга. Столбы, сваи, лодки под навесами, а до берега реки метров 400 под уклон. Слабо пахнет хлевом и свежей пшеничной выпечкой, как у бабушки в деревне под Питером. Известно, что обонятельная память самая сильная. У Славика аж голова закружилась. «Здесь живет очень богатый и уважаемый купец Алексей». В интерпретации Кетеля греческое имя звучало «Алексист». Но Славик уяснил, что надо делать поправку на северный выговор. Он приезжает в Альдегьюборг весной и уходит зимовать на юг за 4 седмицы до того, как ударят морозы и реки замерзнут. Щедрый человек. Рюрик дважды брался охранять его корабли. Алексей всегда честно расплачивался серебром. Видишь знак над дверью? Бронзового орла с двумя головами. Значит, Алексей отмечен великим конунгом ромеев. У этого конунга сотни сотен войска, и он очень богат. Богаче любого вождя на севере. В тех землях верят в белого бога Христа. «Кристия», — повторил Славик, поднял указательный палец к небу и вытащил из-за ворота нательный крестик на цепочке. «Иисус Христос?» «Я, Кристия!» «Микалгардис, год!» «А год с данир как зовут?» «Нафнгодиск!» «Один, Асатор, Бальдр, Фререр, Ньорд», перечислил Кетель, «боги Асгарда и Ванхейма, Разве ты ничего о них не знаешь? Пойдем, я тебе покажу Божий круг. Он подальше, в лесу, где растут старые дубы. Дуб – дерево богов. Славик различил только ключевые слова, но осознал. Контакт постепенно налаживается. Они с Кителем начали отчасти понимать друг друга. Оказывается, древнескандинавский не настолько сложен, как думалось поначалу. Когда постоянно находишься среди людей, говорящих на чужом языке, невольно начинаешь прислушиваться и учиться. Кетель двинулся по знакомой тропке в обход хлебных полей. Нельзя идти через пашню напрямик. Потопчешь, а чужой труд надо уважать. Лес, когда-то окружавший Альдегюборг, вырубили и пожгли, чтобы освободить место для посевов. На дальние луга, за грядой холмов, водят скотину на выпас. Глухие чащобы сохранились выше по течению реки в сторону Ильмень-озера, на берегах которого стоит юный Хольмгард-Новгород. Отправишься в противоположную сторону, уткнешься в непроходимые приладожские болота. «Большие дрейки могут пройти до Хольмгарда, только через Волок», — рассказывал по дороге Кетель. И плевать ему было, поймет Слейф или нет. «На реке пороги. Корабль разобьется. Волоков два. В Медвежьем урочище. И на тропе лося. Дрейки с Эконунга Рёрика Скёльдунга мы перетаскиваем за один полный день. Я пошел в первый дальний вик позапрошлым летом. Мы добрались до самого Кёнугарда, большой город, как Аахен или Бирка. Ты меня слушаешь, Слейф Гасти?» «Хват Ист Гасти. Чужестранец. Человек не из нашего рода, пришедший из дальних земель, но не враг. Не дур». «Ох, ну что с тобой делать, Слейф? Бестолковый, как маленький ребенок. А ты выглядишь старше меня. Совсем взрослый мужчина. Сколько зим назад ты родился?» «Хват!» Кетель остановился, сокрушенно покачал головой и принялся указывать пальцем то на себя, то на солнце. Взял сухую палочку, начертил на земле несколько кругов. Вытянул руку, начал загибать пальцы. «Кетель Эйн, Кетель Твейр, Кетель Трир». «А, ясно. Сколько мне лет?» Славик подобрал сухую ветку березы и наломал на 27 кусочков. Выложил на тропинке в три ряда. 2 по 10 и еще 7. «Считай, я еще маленький». «Альдин», — припечатал Славика Кетель. «Взрослый человек. Рёрику Конунгу и того меньше. Ты сильный, это видно. Но ты не воин. Кто ты на самом деле? Жрец?» «Эк-эм, Слейф!» Кетель машинально сплюнул и сразу извинился. Плевок в сторону, даже невольный, может обидеть человека. Слейф смущенно заулыбался и снова пожал плечами. «Балбес!» По расчетам Славика, они отошли от города километра на 4, углубившись в смешанный лес. Березняк сменил золотисто-изумрудный сосновый бор. Река Волхов оставалась по левую руку. «Леса тут нехорошие», — сказал Кетель. «Злые. Но когда приходишь к богам, бояться нечего. Рёрик говорил, будто ты знался с Трюгвигоди. А он недобрых людей чуял за 1000 шагов. Получается, тебе можно показать изваяние духов Асгарда. Божий круг — славина в другом месте, севернее. Конунг ходит отдать требы славинским богам. Это их земля. Они называют ее Латока». «Вот даже как! Выходит, понятие Ладога здесь хорошо известно, но Кетель подразумевает фюльк, сушу, а не огромное озеро. Как же оно называлось в прошлом?» Скандинавы обустроили свое капище давным-давно, не меньше 50 зим назад, когда самые решительные и смелые мореходы начали разведывать восточные речные пути. Кто именно основал Альдегюборг, история умалчивает. Но, скорее всего, даны и норвежцы встретили на месте будущего города деревню кривичей, рыболовов и охотников, обитавших в этих местах спокон веку. Славяне против соседства с пришельцами из-за моря явно не возражали. Во-первых, кривичи могли постоять за себя. А во-вторых, Окажись люди с севера излишне наглыми и агрессивными, колонизировать земли при Ильменье и при Ладоже никогда бы не получилось. Наоборот, серьезные морские торговцы предпочитали относиться к местным доброжелательно и вовсю помогали отбиваться от налетов дружин, занимавшихся откровенным разбоем. Доверие между славянами и норманнами постепенно укреплялось, и, наконец, Ладога, или же Альдегьюборг, стала родным домом для представителей самых разных племен. Славик подумал о том, что понятия глобализация и мультикультурность актуальны не только для 21 века. Правда, в древности взаимопроникновение культур и смешение народов шли более цивилизованно, что ли? Да-да, цивилизованно. Никакой ошибки. Процесс движется медленно, со взаимным уважением и без политкорректной навязчивости. Понаехавшим в Ладоге симпатизируют. Чужеземцы строят город, защищают его, приумножают богатство. А главное, ценят свое и чужое право жить по обычаям предков. Тихо! Кетель поднял руку и замер на полушаге. Осторожно развязал ремешки у гарды меча. Подобрался, сделался неуловимо опасным. Плохой запах, Слейв. Держись у меня за спиной. Идем очень тихо. Славик и сам почувствовал, что ароматы лесных трав, грибов и влаги перебиваются неприятной вонью, хорошо знакомой любому человеку с медицинским образованием. Душок разложения. С чего вдруг Кетель взялся за оружие? Скорее всего, в зарослях издох кабан или другой лесной зверь, задравший оленя-медведь, оставил подгнивать тушу. Кетель разительно изменился. Только что Дан был весел и говорлив, шел в развалочку, а теперь больше напоминал не человека, а хищную лесную кошку. Ступал мягко, будто рысь, ни единого лишнего движения, перемещался, будто тень. Славик шагнул вперед и немедленно наступил на сухую ветку. Под подошвой громко хрустнуло. Божий круг открылся неожиданно. Капище устроили в светлом распадке. Наверняка подходящее место выбирали долго. На южной стороне березняк, с севера густой темно-зеленый ельник. А дальше к западу начинается величественная дубовая роща. Могучие столетние деревья. Контраст очень хорошо заметен и действительно производит внушительное впечатление. Полоса салатово-изумрудных березовых крон и белые стволы. Напротив густой малахит хвои. В центре узловатые бурые столпы неохватных дубов и лиственное облако, нависающее над треугольной поляной. Никакому раскрученному дизайнеру не снилось. Природа создала это чудо без вмешательства человека. Капище смотрелось здесь вполне органично. Норманы поняли. В чащобе когда-то побывал один из богов, рассекший мир на три оттенка. Холод полуночи, ласковая приветливость полудня и величественность заката. Вырезанных из бревен идолов, каждой высотой в два человеческих роста, выставили надлежащие, по кромке ельника, могучие асы, рядом с березами, дарующую жизнь ваны, а на острие клина возвышается грандиозный столб с четырьмя ликами, обращенными по сторонам света. Один, Тор, Бальдр и Хёймдаль. У подножия, наполовину вросший в землю гигантский валун, сопоставимый по размерам с громкамнем, на котором стоит медный всадник. Очень впечатляет. Храм под открытым небом. Возникает чувство благоговения, как в настоящей церкви. Только куполом является небесный свод, а стенами – живые деревья. Скандинавы не только помнят о богах далекой родины, но и знают, как их порадовать. Однако радости сейчас не было. Мертвечиной тянуло от капища. И это было не жертвенное животное, погибшее под ножом Годи на священном камне. «Огради Тор своим громомечущим молотом!» Потерянным голосом проговорил Кетель. «Вот куда подевались Харальд из Лунда и его братья. Ушли четвертого дня и сгинули. Люди думали, отправились на долгую охоту. Что же делается? Потомство целой семьи вырезали. Жена есть только у Харальда, на сносях. Ведьма Турнун сказала, что родится девочка». «Что?» — невпопад спросил Славик по-русски. Он сам был потрясен увиденным. «Турун Хвер?» «Молчи, ничего не говори. Уходим отсюда, быстро. Надо рассказать Рюрику,